Глава 37. Лилия. Дети и мама выходят. Я отдыхаю какое-то время, а потом мне надоедает просто так лежать. Я встаю. Я еще очень слабая, голова кружится, но лежать я больше не могу. Хочу хотя бы попить чаю. Это действительно дом Амара. Тот самый, куда он нас приглашал, когда в гости заявились две его бывшие жены. Я узнаю комнаты, помещения. В доме как будто тихо и пусто. Наверное, Амар на работе. А слуги неслышно выполняют работу по дому. Из какой-то комнаты слышен детский плач. Настойчивый, горький. Мой материнский инстинкт тут же поднимает голову. Не так давно мои малыши тоже были младенцами, и этот отчаянный вопль я хорошо помню. Причем в тройном размере, когда Амир, Амин и Дана плакали сразу втроем, одновременно. Спешу на этот самый плач, а сердце при этом болезненно сдавливается. В роскошно обставленной комнате, в нежной девчачьей розовой колыбельке, точно как у принцессы, кричит малышка. Девочка одета в подгузник, белоснежный комбинезончик и кружевной чепчик. Малышка просто очаровательная. Я подхожу к ней и улыбаюсь. Это ведь маленькая Даночка. Именно такой моя малышка была 5 лет назад, когда только родилась. «Ну и что ты плачешь?» Умиляюсь я карапузику. Малышка замолкает, хлопает на меня глазками. Наверное, моя речь непонятна ей, хотя ей несколько недель от роду. Она не понимает ни один язык, только интонацию. Малышка смотрит на меня, а потом как разрыдается горьким плачем. «Ну что ты, солнышко, ну не плачь!» Уговариваю ее. Бесполезно. Малышка плачет и плачет. Наверное, голодная или подгузник полный. Бедная, скорее всего, это дочь погибшей жены Амара. Малышка совсем крохотная, а уже потеряла маму. Мое сердце сжимается сильнее. Я как представлю, что мои дети могли бы остаться без меня, так и вздрогну. «Иди ко мне, солнышко, вот так». Осторожно беру малышку на руки. По памяти укладываю ее так, чтобы ей было удобно на руках. Ведь сама не так давно нянчила дни и ночи напролет своих карапузиков. Малышка у меня на руках успокаивается и засыпает. «Ну надо же, ласковое солнышко, просто хотела на ручки». Я баюкаю ее, слегка покачиваю, и мне становится так радостно, так хорошо на душе. Мои карапузики выросли, и их уже особо не понянчишь, а я так скучаю по этим материнским радостям. «Ты встала?» Раздается позади его голос. Резко оборачиваюсь с малышкой на руках. Амар смотрит на меня сверху вниз, и в глазах его столько нежности. Вот, малышка плакала. Оправдываюсь я. Я вышла ее успокоить. «Похоже, ты ей понравилась», — замечает Амар. «Это твоя дочь?» — уточняю я. «Да». Улыбка стирается с лица Амара. «Мне очень жаль, что твоя жена погибла». «Мне тоже, Лилия», — признается Амар. «Я не любил Набиху, но смерти ей ни в коем случае не желал». «Почему она умерла? Сейчас же современная медицина. У тебя много денег, связи, возможности». «Не пойму я». «На все воля Всевышнего», — поднимает глаза к небу Амар. «У Набихи на фоне беременности развился тромбоз. Тромб оторвался во время родов. Она ушла быстро, не мучилась». «Какой ужас, какой кошмар!» Кладу я спящую малышку обратно в кроватку. «Она ведь совсем молодая была!» Амар кивает. «Болезнь не щадит никого, Лилия. Теперь я вдовец. Один воспитываю Марьям». «Ты назвал дочь Марьям?» Амар кивает. «Красивое имя. Мария по-нашему. Маша, Машенька». Амар улыбается. «Машенька. Хорошо звучит», — соглашается шейх без спора. «А ты как?» Спасибо, что прилетел за мной и спас меня и детей. Я не мог потерять еще и тебя, Лилия, заявляет шейх, сокращает расстояние между нами и запечатлевает на моих губах поцелуй.